Компромисс. Автор Алина Судиславлева. Читает Звездный странник Джо. Я зову ее Нагльфар. Мы плывем сквозь пылающие закаты. Как еще ее могут звать? Нет мщения же в самом деле. Я рисую ее портреты и грызу ногти, выплевываю их на пол. Они лежат никем не примеченные, пока наш ебанутый старпом не швырнет кому-нибудь в лицо половую тряпку. На кораблях нет пола. Я грызу их от страха смерти, словно раз умерев, потом всегда ждешь ее, словно она вынырнет из волны, выпадет из-под крыла, вырвется из-за зубов моего старпома. Мне снится, что его член размером с вишневую мачту врывается в мое горло, вливается в мое горло, вминается в мои чресла. Если бы капитан читал, что я пишу в этом журнале, он бы меня нахуй послал за такой вульгарный вокабуляр. Чресла, блядь. Проще надо быть, и люди к тебе потянутся. Люди тянутся к капитану, жалуются на старпома. Я назвал бы его именем звезду, он же явно с луны свалился. На земле таких не делают. Швед поет. Я зову ее Нагльфар, потому что это не лошадиное имя, как я поначалу подумал, а имя корабля. Швед рассказал о нем. Что за бред, корабль из ногтей мертвецов? У нас на борту мертвецов человек 5. Я, капитаны и Джим за компанию. Математика сосет. Я хотел бы ему отсосать, подавиться его спермой и, хлопнув дверью, свалить в туман. На корабле из ногтей песца можно только свалиться за борт. Если в туман, то навсегда. Второй раз не повезет. Швед слишком много болтает. У него розовое платье. Не хватает только оборок. И воротничка. И юбки. Никакое это не платье. Но когда он взмахивает своими тесаками, я так и вижу, что он плоскогрудая валькирия, которая скачет на мертвом коне сквозь мертвобранные поля. Он говорит, шведский эпос написан такими словами. Но его родители сами-то никогда не были в Швеции, а он по-родному не понимает ни бельмеса. Ему нельзя верить. Почему тогда я ему верю? Когда он говорит, что де Натханиэль создает птиц, у него акцент. У всех здесь акцент. Акцентуация личности. Джим метает ножи. Но если она метает взгляды, получается то же самое. У меня от них шрам поперек шеи. Я смотрюсь в отражение и не вижу его, но это не значит, что его нет. Джим отрезает кинжалом ломтик яблока, и мой рот наполняется кислотой. Мне хочется говорить «она», потому что тогда ее глаза наполняются кислотой. Но я прикусываю губу и знаю, что среди нас нет валькирий. Баттонс создает чаек. Взмахивает руками, глядя в небо, и они появляются. Кажется, он бросает в воздух крошки. Кажется, чайки прилетают на эту приманку. Я тру глаза, под ними остаются грифельные разводы. Я видел. Чайки разлетаются из его рук. Может быть, таракан готовит слишком хорошо, и от его стряпни у меня галлюцинация. Лучше я тогда буду жрать ногти. В них должны быть клетчатка и кальций. Швед сочиняет шведские мифы и легенды. У Стида болит голова. Но он все равно внимательно слушает и требует, чтобы я записывал. Я запоминаю. Старпом его капитана ходит за мной, как кошка. Кошки ходят только за своей добычей, смотрят украдкой. Любуются. Я любуюсь. Он тоже мертвец. Таких не существует. Швед болтал какую-то чушь про мужика, который родил лошадь, потому что был женщиной. На нашей корабле давно нет лошадей. Всю одну снесло пролетным ядром. Мы не стали делать новую. Стид хотел, а мы не стали. Делать нам больше нечего. Лошадей строгать. Пусть мужик родит. Как, блядь, его звали? Локи. Пит рад был выстругать лошадь, но я ему сказал угомониться. В смысле, я его угомонил. Старпом не моего капитана стоял у нас над душой. Мол, вы же любите внимание публики. «А что же ты стесняешься? Доставай член, подрочи для нас!» — сказал я. Ну, как сказал, промычал. Подумал вслух. Вряд ли он разобрал хоть слово. Потом он подошел ко мне вплотную, когда я таращился на рождение чаек из пены ночной, открывший рот, и у меня на губе торчал прилипший отгрызенный ноготь. Он сказал: «Омерзительно!» — таким тоном, каким объявляют. «Отмщение!» — испускают на воду новорожденный корабль. У нее как раз могло бы быть 8 ног, достаточно длинная, чтобы они все поместились. Я бы хотел не поместиться в его рот, чтобы он выплюнул меня и пошел нахуй. Пожалуй, этот каламбур стоит запомнить. Обведу его красным. Может, капитану пригодится. Эд говорит: «Стид». И мы забываем слово «капитан». У Эда голос, от которого мы все забываем. Но поет почему-то швед. Он спел песенку про лошадь, и у нее было 8 ног. Я уже говорил, что шведы извращенцы. Стид достал какую-то книгу про народы и теперь утверждает, что та страна называется Исландия. Швед дуется. Джим обещали проткнуть эту книгу насквозь, и швед стал дуться чуть меньше. Я чувствую себя летописцем обреченных. Мы плывем сквозь рассветное зарево, и на мои плечи ложатся руки. Я думаю, он хочет меня задушить. Он тогда снял с моей губы ноготь, бросил его куда-то за борт. Может, чайка унесла. Корабль стал на мгновение чуть менее из ногтей. Я стал чуть менее вне себя. Он подтащил меня к себе вниз, как если бы я был горой, а он пумой, которая смахнула гору лапой. И затолкал все мое вне себя обратно в меня. Однажды я утонул, а теперь утонул еще раз, но в другую сторону. Он достал мой член, и я заметил, что он больше не носит перчатку на правой руке. На утро перчатка была на месте, и я понял, что он ее снял. Что он знал, что делает. Мне кажется, он не мой. Мне кажется, какой-то другой человек произносит его реплики. Выбрасывает их за борт его корабля. Я бы назвал в честь него корабль, чтобы не так обидно было пойти ко дну. Эд выходит на палубу голым, потому что ему все можно. И мы все пускаем глаза ко дну. Никто не хочет прослыть извращенцем, который дрочит на своего капитана. Даже если он не наш. Когда я спросил Джим, что мне делать, буквально, они чуть не спустили с меня шкуру. Не совсем буквально. На пол посыпались плащ, шляпа, охуевшее выражение лица Алуванды. «Я не твоя жена, и это для дела!» Он не стал уточнять, для какого, а из следующего рейда принес им кольцо. Не совсем золотое, немного серебряное. «Из таких можно лить пули и стрелять в нечисть. Это мне Френчи рассказывал шепотом на ухо, когда я ему... не хочется прослыть корабельной шлюхой». На Джим у меня не встал. Так я узнал, что вообще не пансексуален. Баттонс обиделся. Стид долго объяснял ему, что пантеизм и пансексуальность — это разное. Потом обиделся Френча, мол, он-то думал, что я более широких взглядов. Он теперь все время прячется за широкой спиной Джона, чтобы не показывать своего разочарованного взгляда. Джим дали мне кинжал. На всякий случай. Так и сказали. Если что-то пойдет не так, насади его на перо и дело с концом. От такой семантической нагруженности у меня заболела голова, и я чуть не откусил себе вместо ногтя полпальца. Как будто у меня есть запасные. Принес кровавую жертву своей богине. Нагльфар — это имя для египетской богини, что-то вроде женщины-кошки. Когда я его рисовал, вскоре после нашего возвращения из мертвых, вскоре после невозвращения лошадиной башки, он сидел как сердитая кошка. Как сердитая голая кошка, какие только в той самой египетской пустыне и водятся. Я бы даже подумал, что он с кем-то поспорил на деньги. Но Айван и Клык божились, что никогда в жизни с ним спорить бы не стали, иначе бы этой самой жизни и лишились. У Клыка на шее висит такое зачетное дилдо, что я хотел его купить. Клык обиделся. Кажется, у меня какие-то проблемы с коммуникацией. Мы не разговариваем. Он кладет свои руки на мое тело. У меня сразу встает. Мне хочется, чтобы он меня связал, чтобы я не мог касаться его тела, чтобы я не мог оставлять на нем следы своих ногтей. Когда эти ногти станут частью корабля, он тоже станет частью корабля. Мы как будто склеены этим кораблем, как брызгами моей спермы, как яростью его пальцев, когда он рычит. Но если он меня свяжет, я ничего не смогу. Я буду думать и ждать, что он перережет мне глотку. Я жду этого каждый день. Я жду, что в момент оргазма он достанет кинжал из-за пазухи и воткнет мне чуть выше паха. Я его раздеваю, чтобы за пазухой только сердце. Он шепчет: «Омерзительно!» И это звучит как «Я люблю тебя». У меня падает. Он берет мой член ледяными руками и дышит на него. Кожу жжет, если вечером мы пили ром. Кожа пылает. Вечером он пьет меня. Он выплевывает прямо на доске, куда я сплевываю ногти. Может, она родит, если не деревянную лошадь, то дёныша корабля. Швед говорит, что женщины на корабле — к счастью. Джим поднимает бровь и уточняет, где он нашел женщин. Швед хохочет. «А где ты нашли счастье?» Смех похож на вопль. «Мне хочется спросить Стида, а Эд тоже выплевывает? Это у них семейное?» «Но я знаю, что они не братья, так что точно». Не семейные. Могли бы быть сестрами. Мне хочется спросить Стида, одевает ли он своего капитана в платье. Я бы одевал своего старпома в платье. Когда я ему предложил, он выцарапал мне глаза. Я зажмурился, так что лишь фигурально. Царапины на лице потом зажили, конечно. Джим ухмылялись. Странные представления о солидарности. Мне хочется, чтобы он был женщиной. Именно за это однажды он перережет мне глотку. Он медленно возбуждается и легко теряет всякий интерес. Я вынимаю горячий член из его остывающего нутра и ругаюсь сквозь зубы. Это звучит как «Я люблю тебя». Он шепчет: «Омерзительно. Если она родит, мы так и назовем ее Корабленка. и скучно дрочит мне, как будто это не он придумал и не он меня поимел. Я стряхиваю его руку со своего хуя, он оскорбленно рычит. Тянет меня за яйца, говорит: «Надень платье, может, тогда ты меня возбудишь». Звучит, как пощечина. Я кончаюсь непристойным стоном ему в ладонь. Он оттирает ее о мое бедро. Чайки орут, вылетая из рук Творца, сбивая нас с толку, и через секунду он тянет ту же руку в волосы. Отдергивает слишком поздно, шипит на самого себя. Я смеюсь, как последняя сука. Надрывно ржу во весь рот. «Тебе бы пошел мой хуй», — улыбается он в ответ. Мне хочется сгрести его в объятия, но объятия значит смерть. Не в смысле, что мы умрем, а в смысле, что у меня встает, а он ничего не хочет. Когда он чего-то хочет, мне кажется, он сотрет меня в порошок. Он шипит: «Не кончай, заебал!» Я выдыхаю ему в ухо: «Так не кончай или заебал?» Я выдыхаю ему в губы: «Может быть, ты кончишь для меня?» «А ты не охуел?» В темноте мне не видно, как изгибается его бровь, как его серо-пепельная борода топорщится в негодовании. «Если я и кончу, то только для себя, уёбок!» Он начинает дрочить, он меняет позу. Когда он поворачивается спиной, я чувствую себя отвергнутым. Словно он хочет лишь тело. Я вбиваюсь в его нутро. Мои пальцы скользят у него между ног. Он хватает мою руку, кусает за кончики. Я вспоминаю, как не швед, а кто-то другой еще на суше пугал меня в детстве легендой. Мол, у женщин между ног есть зубы. Если бы я не знал себя уже тогда, я бы от страха прозрел. На женщин мой член не встает. Даже на самых прекрасных. Я думаю, пока он стонет, кончая не для меня. Если бы ты был женщиной, этой хуйни со мной никогда бы не произошло. Его вульва глотает мой член. «Что ты глаза всегда закрываешь? От омерзения?» — спрашивает он, размазывая сперму по внутренней стороне своего бедра, по моей щеке. «От восхищения», — говорю я серьезно, и он вздрагивает, как от пощечины. Как от «я люблю тебя», произнесенного вслух. Он всегда вздрагивает, когда капитан признается в любви капитану. Это душераздирающе красиво. «Ты родился девочкой?» — спросил я его, когда он пришел ко мне и сказал: «Ну, рисуй, художник!» И с какой-то душераздирающей быстротой сбросил все свои черные одежды. «А ты родился уёбком?» Улыбнулся он мимолетно, и я понял, что любовь перережет мне глотку. Безответная и бесстрастная. Я ошибся. Каждая ночь... Наша первая брачная. На мне платье из тысячи лент, шелковых и атласных. У Эда вытянулось лицо, когда я протащил этот ворох дорогого тряпья мимо него. Мне захотелось сказать: «Чувак, не волнуйся, мне на один раз, потом носи сколько хочешь». Мы даем друг другу обет безбрачия. Он сминает мои юбки. Он думает, что ему бы нравились женщины, если бы только у него был хуй. Я смеюсь над его наивными теориями. Он хочет приспустить свои кожаные штаны, скользкие от карибской влажности, и повернуться спиной, нагнуться вульгарно и сладко. Он хочет нагнуть меня и ебать, сдвинув штаны вдоль бедер, цепляясь за шелк и ленты. Я встаю на колени. Снимаю с него штаны, языком наматываю круги. Он стонет, как портовая шлюха. Я хотел быть портовой шлюхой, но корабль меня проглотил. Я шепчу, и от волны моего дыхания по его бедрам катится дрожь. Ты мой корабль. Я глотаю его смазку и легонько кусаю губы. Он цепляется за бразильски вишневую кожу ее мачт, кают и бортов. У него подкашиваются колени. Он задирает мои юбки. Я сажусь на пятки, тяну его на себя. У меня давно нет с собой кинжала. Он давно меня связал по рукам и ногам атласными лентами. Из таких скроено сердце. Он раздвигает ноги, насаживаясь на меня, и шепчет: «Кончи для меня». Я кончаю с тяжелым всхлипом, грязно и неприлично, в него, а не в нее. Он целует мои скулы, на них отпечаталось море. Над нами поют чайки, может быть, это швед. Сквозь поцелуй мы оба надеемся, что другому не слышно. Но слово читается по губам.